Вайшнавачарья Парама Пуджапат. Шри Шрила Кришнадас Госвами Чаран. Его Шри Шри Чайтанья Чаритамрити. Мадья Лила, вторая глава. Здесь описывается глубочайшая гамбира лила Шри Чайтанья Махапрабху в этой главе в сжатой форме. Описывается. Мы разобрали уже одну шлоку. Что все качества Кришны, как красота, аромат, звук его голоса и так далее, чувствуют, что наши чувства должны наслаждаться его качествами. Эту шлоку мы разобрали. Следующее. Вчера мы говорили о том, каково нектар флейты Кришны, что никто не может сравниться, ничто не может сравниться с сладостью флейты Кришны. Также мы следующее — это красота Кришны. Тоже говорили об этом, что его невозможно сравнить на самом деле с Луной. Если сравнивается Кришна с Луной, потому, почему? Потому что в Луне есть нектар. Она исполнена нектара. И также Кришна исполнен нектара. У него есть Кришна два трансцендентных нектара. Что это за нектары? Это нектар его флейты. И также нектар его очарования, его прелести. Итак, мы говорили о том. В этом стихе говорится сладость флейты и нектар места рождения Кришны. Все наслаждаются сладостью этих двух качеств. Шрила Госвами Пад. Описал 64 качества Кришны. Из этих 64 качеств 50 обычных качеств. Они, эти 50, из 50 качеств дживы имеют их на небольшой степени. Следующие 5 имеют Махадев Шивджи. Следующие 5 до 60 им обладает Шриман Нараян. Его сварупа обладает этими 64 качествами. Следующие 4 качества остаются. И это означает, что 64 качества есть только у Враджендра Нандана. Только в нем они находятся. И в полной степени. 64 качества в своей полнейшей степени, правильно, в Кришне, в Шьямасундаре и Враджендре, Нандане, больше ни в ком. И эти четыре качества его случаем залила Мадхури, Према Мадхури, Вену Мадхури и Рупа Мадхури. Госвами Пад описал это качество Кришны. И эти четыре качества, от них сходит с ума весь мир, но Махапрабху чем наслаждался? Он в особенности наслаждался нектаром флейты, как мы вчера говорили об этом. Это его качество, они не сравнятся ни с одной, с качествами одной, ни одной дживы. Все это, все его качества — это нектар. Но и все могут ощутить эти качества, но только гопи ощущают качество Кришны в полной степени. И Пакачари объясняют, то есть должно быть нектар, а еще должно быть тот, кто умеет пить этот нектар. Два аспекта необходимы. То есть если есть нектар, еще должен быть тот, кто искусен пить этот нектар. А гопи, они самые искусные, пьют этот нектар. Это особенность гопи-бхавы, что они могут ощутить полностью качество. И Кришна совершал садхану так, что он познавал через их настроение свои качества. Поэтому это Гамбира-лила. Там Махапрабху в настроении Радхарани наслаждается всеми качествами Говинды. Поэтому если кто-то думает, находясь в материальном теле, гордится, он думает, что он это тело. То есть невозможно будет насладиться этими настроениями, как Махапрабху наслаждался. Нужно принять вначале прибежище у гуру и осознать себя, свою изначальную форму, и тогда утвердиться в этой концепции, что я служанка, и тогда можно будет достичь враджа. Это единственное решение. Только так можно насладиться этими качествами Кришны. Садак должен избавиться от этой концепции, что я тело, это мое. Невозможно будет это вот глубинные, эти сокровенные вещи понять, имея материальное эго. По милости Вайшнавы. Вайшнав, преданный, достигнув Сиддхасварупы, тогда он отвернется от материальной майи и направит тогда свои чувства на Господа. Вриндаван, он исполнен этой трансцендентной расы и лил, здесь снаружи и внутри все исполнено. Можно иногда насладиться этой расой, если быть квалифицированным. А Махапрабху, он показал нам пример в этой Гамбира лилы. Он показал нам подробно очень, как следовать этому пути, приняв прибежище гопи бхавы, как она наслаждается качествами Говинды, сладостью, этим нектаром. Он наслаждается сам этим нектаром, и также всех очищает этим нектаром, чтобы всем раздать, кто хочет. То есть и сам наслаждается, и другим готов дать это. Нандимукхи говорит, Радхарани, эту красоту в Нарасимхасундаре можно только через прему увидеть, через гопи бхаву, только следуя по стопам гопи, можно через прему увидеть, ощутить его сладость, а иначе это не будет невозможно ощутить его прему, его красоту, что она тоже сидела. Махапрабху наслаждался настроением Радхарани, как она Радхарани наслаждается сладостью его флейты. Флейта Кришны поет только имя Радха, Радха. Радхарани привлекается, не может устоять перед звуком флейты Кришны. Так привлекает Кришна. Он играет на флейте и затем показывает свою форму. Красиво. И гопи похищает их жизнь и ум. И они забывают обо всем. Так сильно привлекает их. И они пьют нектар. Удва приехал во Врадж, увидел, как гопи ощущают качество Кришны, прославляют и Махапрабху этими их словами. Наслаждался их настроением, принял их. Так мы вчера разобрали сладость флейты Кришны, а сегодня у нас здесь Рупа Мадхури или Лавания Кришны Арджан Мастан или Рупа Мадхури, сладость его форм, как он всех привлекает. В Шанатана Шекше Махапрабху сказал, сладость Кришны — это не океан нектара. Он все, у кого есть жизнь, они привлекаются им. И он, его красота трансцендентная, исполнена Вишуда Сатвы. С ноготков до головы. И это, он вечно являет своей трансцендентной игрой. Если ты увидишь его форму, ты будешь изумлен вне сравнений всяких. Вся красота, которая есть в мире, красота формы Кришны другая, она не сравнена ни с чем. Махапрабху также эту сладость хотел всему миру раскрыть. Не только сам наслаждался, но и хотел всем раздать. Он принял настроение Радхарани и цвет тела, и настроение. Там, где находятся эти удачливые жители, которые могут видеть его трансцендентную форму. Это трансцендентная Дхамма, Врадж. И он, его красота, его форма похищает у Радхарани и всех гопи. Махапрабху наслаждался стихами. Садак, он забывает весь этот материальный мир благодаря сладостным качествам Кришны. Когда садак поклоняется этой форме Господи, с Господа следуя по стопам гопи, получает в конце концов плод саданы. Когда он становится чистым, сочищает свое сердце, принимает прибежище гопи Бхавы, тогда Кришна, садак начинается наслаждаться сладостью формы Кришны. В его сердце проявляется сладость формы Кришны. И тогда он понимает, как Кришны, гопи описывали сладость Кришны, что они имели в виду. Он начинает понимать, насколько изумительна форма Кришны на самом деле. Разные волны настроений, переживаний появляются по милости гуру и вайшнавов. Можно достичь этого осознания формы Господа. И тогда мы поймем, что в этом мире нет никакой красоты. И только махаджаны об этом говорят. Потому что они сами наслаждаются качествами формы Кришны. Они это сами переживают. И нам милостиво раскрывают немного это сокровище. Например, Шрила Бхактивинода Тхакур играл роль садака. И он описывал несравненную, вечно новую красоту формы Кришны. И также он описывал некоторые особенности формы Кришны. Как? Он получил это благословение от Радхарани, то, что он мог ощутить сладость формы Господа. Это сладость формы дает большое блаженство Ананду. Когда у кого-то Ананда, он улыбается, он сияет радостью. Кто-то может сказать, что форма Кришны изумительна. Он говорит, изумительный. Это Лила Шука говорит. Иногда он говорит, что форма Кришны, она беспрецедентна по своей красоте. Она изумительна. Вриндаване Коти-Коти Дая, Утпирши, Виспусти. И тогда описывает, что и там иногда Вабраджа проявляет свою форму. Иногда он описывает лила, что он видит его форму то там, то там. Сладостную. Он описывает форму Кришны в этих стихах. Во Вриндаване, в разных тропах и дорожках. Он описывает, кто-то говорит, что он в Матхуре эту форму, как говорится, Матхура. Это Матхура не имеется в виду Матхура, не имеется в виду Вриндаван. Матхура — это там, где можно ощутить сладость формы Кришны. Это не Матхура имеется в виду, а Вриндаван. Матхура Рупа означает сладостная форма. Вавраджи. И у него в волосах в павлине перо сияет. Его улыбка очень сладостная. Его глаза, извините, как лепестки лотоса. И он бросает повсюду свои взгляды, исполненные любви. Его слова, его голос успокаивающий и радующий. Такова форма. Он гуляет во Вриндаване по дорожкам и тропинкам. Лила Шука, таким он описал, как он наслаждался формой Кришны. По милости Радхарани ему раскрывала сладость его формы. Он его описал в своих стихах. Форма Кришны — это бескрайний океан Ананды, который все затапливает. Что это за океан? Океан сладости. Океан — это сладости. Когда встает полная луна над океаном, океан высоко поднимается, подступает на землю, затапливает все. Океан. Прилив начинается очень большой. Такова сладость Кришны. И когда встает луна ночью во Врадже, то форма Кришны начинает излучать очарование. Как, точно так же, когда лучи луны касаются океана, он вздымается. Также, когда вечером, ночью проходит лила, луна встает, полная луна сияет на небе, то Кришна в свете лучей лунных начинает сиять своим очарованием, прелестью. Это усилие, его красота, она все начинает заполнять весь Врадж. Гита Говинда описывает так, что сладость форм Кришны. его одежды так одеты так, что они привлекают всеобщее внимание, его одежды. Махаджаны. Они описывают, как Кришна одет очень красиво. Кришна все творение всех возлюбленных, сокровище сердца. Его слова очень красивые. Его движение глаз красивы. Его тело украшено. У него разные украшения в волосах, павлинье перо, у нас получают серьги. Это слова Махаджан в своих стихах, они описывают красоту его формы. В своих словах Махаджаны спрятали все его качества, все его красоту и сладость. Говинда Дас описывает в этих стихах красоту Кришны. Кришна пришел на берег Ямуны к подругам и сказал им: я видел один сон. Радхарани сказал, что видел один сон. Радхарани описывает сама сладость Кришны. Jugala kamala para chanda ki mal Sapara upajala dharuna tamal Duta kamal tol Dva cvetka lotosa Sokhi chan ar kamal E duti jini se virodha Chan utlo kamal sankujita hai Luna i lotos Soperničaju drug s drugom Но পবনও সেইরূপ সৌন্দর্য মাধুর্য ধলত আর চাঁদও স্বল্প কমল যুগল পর চাঁদ কি মাল স্বর্ণের থেকে বর্ণনা হচ্ছে Она описывает это стопы Кришны, что две его стопы похожи на розовые лотосы. И сам он похож, как молодое дерево Тамала, у которого, у подножия которого два розовых лотоса. কিন্তু এই যে কমাল গাছের উপরে বিদ্যুৎ আছে স্থির বিদ্যুৎ মালা এইটি তার বিতর তারপর বিরল বিজুলির লতা সুখী কমাল গাছ তো স্থাপন হয় কিন্তু এই যে জঙ্গম কাল ইন্দি তীর ধীর চলি যাতা ধীরে ধীরে কালিন্দি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে এটা দেরেবা না শাখা শিখর পর সুধাকর পাতি লোকে কমল গাছে দুটি শাখা আছে две ветви есть у этого дерева. От его руки. শাখা শিখর পর সুধাকর পাতি তারপরে পাপর На его ветвях луна, а в этих, на этом дереве еще два плода бимба, это его красные губы. И далее нос его написывает. Еще выше. Два беспокойных глаза, которые... কতগুলি সর্পকে এই মৌরে ঢাকা দিয়াছে হচ্ছে সর্প আর মৌর বুঝছে চূড়াই হচ্ছে সেই মৌরের আবরণ এ সখী волосы, которые подобны клубоку змеи. Черные волосы. Нисан мане ки? Нисан мане инги? Э сахи рунгини? মনে করলাম কি দেখলাম এমন বস্তু তো কোনদিন হয় না Но такого не было. А, Радхарани рассказывает, я вот такой сон видел, что вот я написала ему вот это, то, что она видела, и говорит, что это такое? Скажите мне, спрашивает свои саки. Такого ведь не бывает нигде. И она потеряла сознание. Так она описывает сладость Говинды в разлуке с ним. Она сказала, что я видела этот сон, и там вот как бы видела, сама не знает, что. Это так она видит сладость Кришны через Маданаки Махабаву. Это Маданакия Диван Мад, это глубокое настроение разлуки, которым наслаждался Махапрабху. Махапрабху, он увидел танец раса. И потом он видел Кришну, Махапрабху, и он видел его и терял сознание. И преданные приводили его в чувство. Это сладость Кришны. Сам Махапрабху наслаждался собственной сладостью своей через настроение Радхарани. Таково Такова прелесть очарования формы Кришны. Махапрабху говорил, и Кришнадас Кавираджа записал это. Можно ли? Невозможно словами выразить эту бхаву. Кратко, о подруге, через Кришна так прекрасен, что через, когда я вижу его, то мой ум, он полностью похищает. Мой ум не может напиться с его, сладости его, красоты. В нем нирантар, а гирлянда из лесных цветов. Радуга переливается в павлиньем пере на его голове. Питамбар, он как облако, Кришна, Питамбар как золотистая молния, которая сияет на нем. Иногда сквозь облако можно увидеть луну, когда ветер несет облака по небу. И дождь. И Кришна этот, он подобен этому облаку. И дождь, который из него проливается, это нектар. Этого нектара, такого прекрасного нектара больше нигде нет. Итак, два вида нектара особых. Это нектар его флейты, нектар его сладости, его формы. Там говорится, сладость места рождения, лаваньям джанмастан. Махапрабху в настроении гопи описывает. Кришна-бапу сингхасане эдирараджрад бусиятен, Кришна-бапу раджасане бусиятен сингхасане, Шонгикури чандри самад, эдирараджрад, эр прожачен хават. Те прожа чандра самад не яс. Сивлики мухта дхаджа дирараджрад, царь это, это царь, который на троне сидит. Две серьги. Лицо это царь. Посередине у него это полная луна. Это Чандра Бинду, пятнышко на его лбу, как луна сияет. Еще глаза его. это луны, это все луны Кришны. Его глаза, его серьги, его Чандрабинда. Это все они в Кама-гайатри. Вот это вот. 8 этих лун, описанные в мантре, они в Кама-гайатри есть. В этих слоги этой мантры, это луны. Эти луны, это в них выражена Кама и Гопи Према. То, что они переживают, как они ощущают качество Кришны. В этих лунах, это то, что они воспринимают в нем. Они его ощущают. Руки еще 10, еще 2 луны, 10 лун. Почему эта луна? Потому что что это за особый нектар? Почему луны? Потому что они источают нектар. Почему руки? Как руки источают нектар? Они играют на флейте его руки. И весь мир начинает затапливать этим нектаром. Он играет. Эта флейта, она принимает нектар губ Кришны. И Кришна раздает его, играя своими руками на флейте всему миру нектар. Шукамуни, когда увидел Гопи Гиту в сердце своем, и рассказал ее, сказал, вот так он описал форму Кришны в этом стихе. В его руках Кришна есть флейта. এই অধরাবিন্দুটা পূরণ করে অধরাবিন্দুটা যে আমি পূরণ করতে যাচ্ছেন পূরণ তো হল না কেন বললেন যে ভিতরটা খোলা কপট হল যেখানে সেখানে কৃষ্ণ কৃপাও দাঁড়ায় না কৃষ্ণ গরিব Я ничего не прячу, эта флейта, она пустая, она ничего не, флейта, она просто передает, она не задерживает ничего. Кришна этот нектар в своих уст, он вкладывает флейту и своими пальцами передает дальше в уши, в гопи, в сердце. И сердце гопи, то есть, поскольку эта флейта, она пустая, она ничего не искажает, то вся прямо сердце в Кришне попадает в сердце гопи, и они начинают сходить с ума, все викары проявляются в них. আর পদনক চন্দ্রগণ বলে করে নটন যার ধ্বনি মুরুল নুপুরের পান আবার নুপুরের পান আর далее говорится о звоне ножных колокольчиков Кришны. Всего 24,5 луны Кришны описаны в Кама-гайатре. Кришна Чакарти Пат не мог понять, что означает вся Кама Гайатри. Он читал, пересчитал 24. Он подумал, как это так, что в слогах могла быть Сварупа Господа описана в этих 24? Слага. Слага. И он думал, и он слышал о том, что 24,5. И он как думал, где же это еще половина луны? И Радхарани во сне сказал, слушай, Вишванат, это в шастрах ты не вычитаешь. Это непостижимо. Поэтому в шастрах, ты перерыл все шастры, но ты не знаешь. Там есть, она привела стих грамматический ему, там есть викар, Чандрабинду в Камагайтри, это 24, это половина слога. Потому что только Радхарани знает, знала все это значение, она раскрыла его вишну. Потому что это трансцендентный предмет, это невозможно было Вишванатху из учебников по грамматике понять. Где же это еще половина луны? Как? И у этого царя у него есть помощники и министры. Кто это? Его два глаза. Это его министры. Он, лицо его царь, а глаза это министры. Наверное, всегда, у них всегда новый взгляд, всегда свежий взгляд, и глаза, они беспокойные. Лаванья Джанмастан, или это Лаванья Тини Джанмастан означает, что Кришна — это место рождения, очарования и прелести. Как можно двумя глазами пить нектар Кришны, его формы, всего лишь двумя глазами? Это невозможно. И они, гопи, ругают Творца. И ты сделал, мало того, ты еще сделал ресницы, веки, которые мешают нам видеть. Тут не только ты всего два глаза сделал, еще и веки сделал, которые моргают. Как можно пить так? Ты не умеешь творить. Ты совершал тапаси, но не научился творить. Потому что ты расы не получил. Ты совершал тапаси, ты получил гьян, но ты не получил расы. Если бы ты увидел Красоту Кришны, ты бы не делал два глаза. Ты бы сделал больше. Ты бы 1000 глаз сделал. Но ты не знаешь расы, поэтому ты всего два глаза сделал. Ты не умеешь ничего делать. Ты такие трудности нам создал. То, что не могут глаза насладиться этой красотой. На самом деле, одних глаз необходимо, должна быть према, глаза должны быть у мужчины премой, иначе невозможно. Это не, миллионом глаз не увидеть его сладость, только премой можно увидеть его сладость. Единственный способ насладиться сладостью Кришны – это према. Материальные чувства никакие не могут это воспринять. Только према. Когда према есть, тогда можно насладиться его красивой формой. Махапрабху насладился формой, премой. Он принял прему, высшую прему Радхарани, и поэтому смог наслаждаться бескрайними качествами своими изумительными. Иди дорогу по дому, так во внешность Кришны. Мы говорили в прошлом стихе, что все чувства должны наслаждаться. А если кто-то не видел своими глазами Кришну, то какой смысл в его глазах? Как в Бхагаватам тоже говорится. Если глаза какие-то не видели Кришну, они совершенно бесполезны. Глаза их, они плод принесут только когда они видят прекрасного Бали Кришну, а иначе они тратят свое время впустую. Чем они занимаются, эти глаза, если они не видят Кришну? Да поразит эти глаза молния, которые не смотрят на форму Господа. Потому что они совершенно бесполезны. И будут только с толку сбивать, если они не созерцают форму Кришны. Но садака, он еще не получает даршан Кришны. Он еще начинающий. Что же делать? Тогда ему глаза надо... не бесполезны? Нет, нет. Махапрабху так милостив, Кришна так милостив, что он дал садаку возможность себя видеть. Он принял форму мурти в храме. И так садак может предать жизнь своим глазам, и так будет смысл существования его глаз, что он видит форму Господа. И затем уже, когда он видит Господа, поистине получит даршан. Но, когда мы получим, как Рупа Госвами и другие Махачаны, по милости Говинды, садак сможет увидеть его, иначе нет. Только сам Господь может пожелать себя показать. Глаза, которые не видят форму Говинды, Рупа Госвами тоже об этом говорит, что они достойны быть проклятыми. То есть они заслуживают проклятий. Завтра, по милости Махабрамы, мы снова соберемся. И Махарадж говорил, вот, что красота Кришны — это как царь на троне. То есть трон — это его тело, а царь — это лицо Кришны, а все остальное — это трон, как царь на троне. Глаза генерала. Министр.